Эпилог. Ночью Кайлину снился анатомический театр. Рассевшиеся по его скамьям студенты неотрывно смотрели на преподавателя, одетого в костюм средневекового чумного доктора с птичьим клювом. Он вальяжно прохаживался вокруг стола, что-то рассказывал и тыкал в стол указкой. Вот только тела на столе не было. И вообще ничего не было. Он был девственно пуст. «А где же тело?» Не выдержав, воскликнул Кайлин, по странной логике сна вдруг оказавшийся одним из сидящих на трибунах, а не сторонним наблюдателем. «Никто не знает», — ответил чумной доктор. «Но это и не нужно». Кайлин резко проснулся и вперился взглядом в темноту. «Так большинство людей воспринимает магию», — подумал он. «С интересом, собравшись толпой, они наблюдают за явлением, ловят каждый знак и слово о нем. Но никогда не видят его самого, сколько не смотрят, потому что его скрывает пакт. Дурацкий анатомический театр, который не может продолжаться бесконечно. Рано или поздно они все, пытливые и упорные, придумавшие самоходки и дирижабли, медицину и математику, печатные книги и граммофоны, воскликнут. А где же тело? Ровно так же, как Кайлин во сне. И никаких благоглупостных отговорок не примут и добьются ответа. Так или иначе.